Часть вторая, глава 46. На другой день Субботин привез в Мюнхен Герасима Баркова. Они прошли к Гарцу, и тот буквально вцепился в курсанта. Вопрос следовал за вопросом. Барков выдержал этот натиск спокойно, отвечал коротко, точно и даже немного лениво. Субботин заметил, что Гарц не выдерживает ледяного взгляда курсанта. Наконец Гарц прекратил расспросы и, помолчав, сказал: «Предстоящая вам операция организационно и технически продумана идеально. Но риск есть риск. Можно и погибнуть. Готовы ли вы к этому?» Барков усмехнулся. «Я уж давно готов. Да что-то все не погибаю». Гарцу ответ явно понравился, но он посмотрел на курсанта с любопытством и уважением. «Хорошо, идите к себе. Ваш номер рядом с моим». Не успели они разложить вещи в своем двухкомнатном номере, как к ним явился Гарц в сопровождении высокого, небрежно одетого мужчины. Гарц показал своему спутнику на Баркова. «Подходит?» Тот оглядел курсанта с ног до головы. К этому осмотру Барков отнесся совершенно спокойно. Стоял в свободной позе, уставившись на незнакомца своими свинцовыми, немигающими глазами. «Да, вполне», — произнес незнакомец. Гарц подтолкнул Баркова к незнакомцу. «Вот и прекрасно. Знакомьтесь, мистер Барков, это изобретатель». Так вы его и будете звать. Мистер-изобретатель. Он построил удивительную машину, а вы первый эту машину используете в деле. Затем Гарц представил изобретателю Субботина. Это старший инструктор школы, Иван Иванович. Он проследит за всем подготовительным периодом. Никак на это не прореагировав, изобретатель продолжал рассматривать Баркова. «Вы умеете плавать?» «Умею». «Хорошо?» «Прилично». «Ну что ж, тогда не будем терять времени». Гарц ушел. Субботин, Барков и изобретатель прошли во вторую комнату, и здесь сразу же начались подготовительные занятия. Изобретатель рассказал, что им создан аппарат, позволяющий одному человеку проплыть под водой довольно большое расстояние. Человек помещается внутри небольшой торпеды, которая выпускается с погруженной подводной лодки. Торпеда снабжена собственным электрическим двигателем, управляема и оборудована необходимыми приборами. И для того, чтобы выдерживать заданное направление. Аппарат уже испытан, показал прекрасные качества. Он обеспечивает полную безопасность для человека, который им пользуется. Барков слушал все это абсолютно равнодушно. В конце концов, это стало раздражать изобретателя. Он спросил: «Вас интересует это хоть в какой-нибудь степени?» Барков усмехнулся. «Что значит, интересует или не интересует? Мне прикажут, и я выполню приказ. Но должна бы хоть маленькая доля личного интереса к делу», — удивленно проговорил изобретатель и, помолчав, продолжил свои объяснения. Из всего, что он говорил, для Субботина важно было только одно. Изобретатель несколько раз подчеркнул, что на подготовку операции дано всего 5 дней, и что заниматься придется очень напряженно. Занимались ежедневно с 9 часов утра до 2 часов дня. Затем обед, и с 5 часов занятия продолжались до самого позднего вечера. Герасим Барков оказался учеником способным. Он хорошо освоил технику управления торпедой и уже на 3-м занятии быстро отвечал на все вопросы изобретателя. Гарц в эти дни не появлялся. На 4-й день вместе с изобретателем пришли 2 офицера морской службы. Они разглядывали Баркова так, будто покупали его. После осмотра все отправились в номер Гарца. Это совещание было, конечно, самым важным, Здесь Субботин узнал весь смысл задуманной операции. Герасима Баркова собирались выбросить с подводной лодки в зоне побережья Латвии, близ порта Н. Он должен был подплыть к берегу и затопить торпеду. Задание у него было одно — совершить диверсию в порту. После выполнения задания Барков должен был через Литву пробираться в Восточную Германию и явиться по условленному адресу. Оттуда он будет доставлен в Западную Германию. Высадка диверсанта должна была произойти между 10 и 15 числом. Уточнение срока зависело от погоды. Дело в том, что во время шторма торпеду выпускать было нельзя. Субботин решил, что ему достаточно предупредить своих о зоне заброски, а там будет установлено тщательное наблюдение за морем, что подводная лодка не проскочит, и охота пойдет уже не за торпедой, а за самой лодкой. Значит, его обязанность немедленно передать сообщение о рейде подводной лодки. После совещания Субботин пошел погулять по городу. Возвращаясь в отель, он выждал момент, когда у киоска не толпились покупатели, и подошел к нему. В киоске была Амалия Штерн. Подавая Субботину газеты и журналы, принимая от него деньги, она с безразличным видом прослушала несколько сказанных им фраз и чуть заметно кивнула головой. В ответ она тихо произнесла: «Анна Лорх уже дома». В своем номере Субботин застал Гарца, изобретателя и морских офицеров. Барков укладывал вещи. «Где вы болтались?» — раздраженно спросил Гарц. «Просто пошел прогуляться, купил газеты. Ведь занятия кончились». Гарц отвернулся и продолжал разговаривать с изобретателем. Офицеры нетерпеливо стояли у двери, посматривая на Баркова. Вскоре офицеры и Барков уехали. Гарц все еще злился. Субботин настороженно присматривался к нему, пытаясь угадать, в чем дело. Вскоре все выяснилось. Гарц получил шифровку от высокого начальства, в которой сообщалось о провале двух агентов гамбургской школы, посланных на Украину. В шифровке высказывалось убеждение, что провал является следствием плохой подготовки агентуры, и лично на Гарца возлагалась ответственность за работу мюнхенской школы. «Я и без этого отвечаю за школу», — раздраженно говорил Гарц. «Но я не могу отправляться в рейд вместо курсантов». Гарц был достаточно умен. Он понимал, дело не только в том, что школа плохо готовит агентов. Он вообще всех перемещенных считал публикой малонадежной. Получив шифровку, он думал об этом с особой остротой. Сейчас даже Субботин вызывал у него недоверие. «Должен быть какой-то порядок», — сердито выговаривал Гарц. «Гулять вам, конечно, не запрещается, но я обязан знать, где находится мой сотрудник в любой час суток. Впредь прошу вас учесть это».